пронзил копьем господина Майнегера, нанеся ему тяжелую рану, а господина Дебергова захватил в плен и ввергнул в Спыховское подземелье. Спасся только господин де Фурси. 3 дня блуждал он в мазовецких лесах, пока не узнал от Смолокуров, что в Цеханове гостят крестоносцы, и не пробрался к ним, чтобы принести вместе с ними жалобу вельможному князю и просить его покарать виновника и освободить из неволи господина Дебергова. Когда были получены эти вести, отношения у князя с его гостями сразу испортились. Не только вновь прибывшие братья, но и Гуго фон Данфельд и Зигфрид де Лёве стали домогаться у князя, чтобы он раз навсегда удовлетворил требования ордена, убрал с границы хищника и покарал его за все преступления по совокупности. Особенно настойчиво добивался возмездия, чуть ли не грозил князю Гуго фон Данфельд. У крестоносца были старые счеты с Юрандом, при воспоминании о которых он сгорал со стыда. «Жалоба будет послана великому магистру», — говорил он. «И коли мы, вельможный князь, у вас не найдем справедливости, то магистр сам расправится с этим разбойником, даже если за него вступится вся Мазовия». Князь, человек по натуре мягкий, вспыхнул, однако, гневом и сказал: «Какой же справедливости вы у меня ищете? Если бы Юранд напал на вас первый, пожег деревни, угнал стада, перебил людей, я бы непременно предал его суду и покарал. Но ведь на него напали ваши гости. Ваш комтур позволил им взять с собой кнехтов. Что же было делать Юранду? Он принял вызов и требовал только, чтобы вы отослали людей. Как же я могу карать его за это или предавать суду? Вы задели грозного мужа, которого все страшатся, и сами по доброй воле навлекли на себя беду. Так чего же вы хотите? Неужели я должен повелеть ему не защищаться, когда вам вздумается учинить на него набег? Не орден, а гости, иноземные рыцари, учинили на него набег», — возразил Гуго. «Орден отвечает за своих гостей, и к тому же с ними были кнехты из Любавской стражи. Что же было делать комтуру? Выдать Юранду гостей на погибель?» «Нет, вы только посмотрите», — воскликнул при этих словах князь, обращаясь к Зигфриду. «Во что обращается в ваших устах справедливость? И подумайте, не оскорбляют ли ваши уловки Бога?» Но суровый Зигфрид возразил ему: «Господин Дебергов должен быть отпущен на волю, ибо мужи из его рода были в ордене военноначальниками и оказали ему большие услуги. А смерть Майнегера должна быть отомщена», — прибавил Гуго фон Данфельд. Князь при этих словах откинул за уши пряди волос и, поднявшись со скамьи, с грозным видом шагнул к крестоносцам. Однако через минуту он совладал с собою, вспомнив, очевидно, что они его гости, и, положив руку на плечо Зигфриду, сказал: «Послушайте, комтур, вы носите крест на плаще, так скажите же мне по совести, на этом кресте поклянитесь, прав или не прав был Юранд?» «Господин де Бергов должен быть отпущен на волю», — повторил Зигфрид де Лёве. На минуту воцарилось молчание. Затем князь воскликнул: «Господи, дух терпения даруй мне!» Зигфрид продолжал голосом, подобным лязгу меча: «Оскорбления, которые нанесли нам в лице наших гостей, лишь новый повод для жалоб. С тех пор, как существует орден, ни в Палестине, ни в Семиграде, ни в Литве, да ныне языческой, ни один человек не причинил нам столько зла, как этот разбойник из Спыхова. Вельможный князь, мы взываем к справедливости и требуем кары не за одну, а за 1000 обид, не за одну, а за 1000 битв, не за кровь, пролитую однажды, а за годы таких злодейств, за которые огонь небесный должен был бы обратить в пепел это безбожное гнездо. Чьи стоны взывают там к Богу о мести? Наши. Чьи слезы там льются? Наши. Никогда вы не давали нам удовлетворения». Князь Януш при этих словах покачал головой и сказал: Эх, в старое время крестоносцы не раз бывали гостями в Спыхове.